Джиэль. Что задумал Руди? Несколько дней подряд Джиэль пребывала в смятении. Поведение Руди было таким странным. Ей казалось, что он посылает ей намеки и даже признается в своих чувствах. Но другие его поступки словно бы противоречили догадкам девушки. «На свете нет ничего сложнее любви, верно?» – размышляла Джиэль. Ей хотелось верить в свою интуицию, но все же она боялась, что эмоции обманывают ее и что она делает из мыши слона. «Большинство людей просто не представляют, как мне тоскливо», – бормотала Джиэль себе под нос. Ей хотелось счастья, но как только возможность стать счастливой приближалась к ней, она пугалась и не верила в это. Она пыталась разобраться в своих запутавшихся мыслях. То, что произошло, невозможно было предвидеть. Руди просто подошел и пригласил ее прийти на следующий день в свою лабораторию. У Джиэль часто забилось сердце. Он пригласил ее на глазах у всех, совсем как это описывается в книгах. Джиэль и ее друзья сидели на бордюре цветочной клумбы, а Руди со своими товарищами вышел из туннельного поезда. Он заметил Джиэль, подошел поздороваться с ее друзьями и спросил, не хочет ли она прийти и посмотреть его работу над новым планом в области гидравлической инженерии. Руди вел себя вежливо и уверенно. Он широко улыбался. Джиэль едва смогла поверить собственным ушам. Джиэль не знала, покраснела ли она тогда от смущения, но сейчас щеки у нее точно горели. Она была дома одна, но закрыла лицо руками и прикусила губу, чтобы не улыбнуться от уха до уха. «Он позвал меня к себе. Даже если это не свидание, это показывает, что я ему нравлюсь. Он не позвал меня на концерт, но, может быть, ему хочется, чтобы я лучше поняла суть его работы? Но почему у него был такой равнодушный вид, когда я у него спросила, как мне лучше одеться? Осмотрел он при этом на Лили. Может быть, ему нравится Лили, а меня он пригласил, чтобы заставить ее ревновать? Нет, мой Руди не такой парень. А когда я смотрела на него, он вправду немного смутился. Интересно, почему у него нет и не было девушки?» Джиэль вздохнула. «Что я могу поделать? Я слишком чувствительна и замечаю мелочи, на которые другие не обратили бы внимания». Она опять вздохнула и поглядела на свое отражение в зеркале. На нее смотрела безутешная девушка. Круглое лицо исказило тоска, которую никто не мог понять. Джиэль выросла рядом с Люинь и хорошо знала Руди, знала все его привычки. О ней он с детства заботился, как о своей младшей сестре. Она часто думала, что зерна ее влюбленности в Руди зародились еще тогда, в детстве. Потом, после того, как Люинь улетела на землю, Джиэль с Руди виделась редко, поэтому эти самые зерна не проклюнулись и не проросли. Они лежали в почве и дремали. В сердце она прятала мечту, словно тайный сад, и всегда верила, что настанет день, когда явится некий мужчина и украсит ее жизнь. Мгновение, которого она ждала, наступило, когда Джиэль исполнилось 16 лет. Был общественный бал, и она увидела, как танцует Руди. Это был праздник в честь тех, кому исполнилось 20 лет. С этого момента на Марсе молодые люди официально считались взрослыми. Руди окружала толпа. Он был центром внимания. Улыбка у него была не просто уверенная, она была дерзкая. В полурастегнутой рубашке он выглядел мощно и элегантно. С того вечера Джиэль влюбилась в него по уши, и ее настроение стало зависеть от его отношения к ней, а ее к нему безудержно тянуло. Джиэль хотелось узнать, какие девушки нравятся Руди, уравновешенные и спокойные или живые и раскрепощенные. Она показывала Руди свои рисунки и модели одежды. Если он произносил хоть одно слово похвалы, Джиэль потом весь день витала в облаках и казалась себе умной и неповторимой. Поскольку Руди понравилось то платье для танца, которое она сконструировала для Люинь, Джиэль полностью переключилась на костюмы для танцоров и вечерние наряды. Из-за того, что Руди был такой особенный, Джиэль хотелось и самой стать особенной. В дизайне одежды она была новичком, ее имя было мало кому известно. Индекс цитирования ее разработок был низким, заказов у нее было мало. Поэтому она в поте лица трудилась, чтобы изменить ситуацию. Мода отличалась от других видов искусства. В ней присутствовала конкуренция, как в ресторанной индустрии. В отличие от изготовления каких-то металлических мембран или прецизионных датчиков, где требовалось соревнование за бюджетное финансирование, создание одежды целиком и полностью зависело от популярности, от востребованности. Какую бы модель одежды ни выбрал покупатель, эта модель изготавливалась, и показатели производства напрямую отражали успешность и привлекательность модельера. Пока что Джиэль не удавалось выделиться на общем фоне, и это ее очень удручало. Отсутствие великих достижений заставляло ее с тоской думать о том, что она недостаточно хороша для Руди. Чтобы прогнать страх, она старалась работать еще усерднее и постоянно меняла выставленные в сеть модели. Джиэль часто пыталась угадать, почему Руди не особо интересуется девушками. Она решила, что у него просто очень высокие требования, а может быть, он был слишком сосредоточен на собственной карьере. Могло быть и так, что он, в отличие от многих парней, не был человеком поверхностным и просто не знал, как выразить глубокие чувства. Все эти вероятности еще более влекли Джиэль к Руди. Она решила, что Руди так долго остается один, потому что больше других ценит романтическую привязанность. Долгое время оставаться наедине со своими мыслями Джиэль не могла. Наступил день, на который были назначены испытания гидрологической модели кратера. Джиэль, будучи активным волонтером, должна была присутствовать там. Ее и так уже очень интересовал этот проект. А теперь, окрыленная мыслями о завтрашнем свидании, она была просто наэлектризована. Радостно напевая что-то себе под нос, она буквально выпорхнула из дома. Солнце, казалось, светилось ярче обычного, а цветы выглядели красочнее. Испытания должны были состояться на проспекте Золотого Света, перед историческим музеем. Направившись туда, Джиэль думала о том, что название этой улицы — добрый знак для завтрашнего свидания. Когда Джиэль пришла на место, многие уже работали. Все были одеты в белые жилеты с мультяшным логотипом и торопливо готовили площадку для испытаний. «Привет, Уоррен!» — крикнула Джиэль и помахала рукой. «Привет, Джиэль!» — отозвался юноша и кивнул. Руки у него были заняты. Он нес коробку. «Чем вы занимаетесь?» «Собираем водяные турбины для модели. Уже почти закончили». «Я могу чем-то помочь?» Уоррен кивком указал на исторический музей. «Поручение дает мистер Холли. Поспеши, а то уже почти все сделано». Джиэль побежала туда, куда указал Уоррен. Около входа в музей собралась толпа народа. Мистер Холли, стоя посреди толпы с электронным блокнотом, выкрикивал задания и сообщал, сколько волонтеров нужно для каждого дела. Несмотря на обилие народа, здесь царил порядок. Для любого большого события на Марсе требовалось много волонтеров, способных помочь в последнюю минуту, и к этому все привыкли. Всякий раз, когда мистер Холли выкрикивал задание, к нему подходила группа молодых людей, готовых потрудиться. Тогда к ним подходил кто-то из взрослых инженеров и отводил туда, где нужно было сделать ту или иную работу. Джиэль присоединилась к задним рядам шумной толпы, надеясь, что ей все-таки достанется какое-то задание. Модель кратера была установлена на площади в середине проспекта Золотого Света. Эта площадь представляла собой углубление, окруженное статуями генералов, вырезанными из песчаника. Конструкция представляла собой модель склонов кратера со множеством пещер, отчего кратер походил на пчелиный улей. Здесь в миниатюре были воспроизведены все геологические черты настоящего кратера, и желтые каменистые склоны выглядели так же горделиво, как настоящие. В склонах кратера были проделаны каналы от края до дна. От этих больших каналов во все стороны расходились ответвления и притоки, проходившие около каждого пещерного жилища. В итоге все эти русла стекались к самому дну кратера. Над кратером висела гигантская шарообразная лампа, похожая на незажженное солнце. «Управление воротами шлюзов!» — выкрикнул мистер Холли. Несколько молодых людей подняли руки и протолкались сквозь толпу. Джиэль продвинулась вперед. Привстав на цыпочки, она переходила от тех, кто ждал задания от мистера Холли, к тем, кто смотрел на модель кратера. Грубая поверхность склонов кратера поначалу немного испугала Джиэль, но сам масштаб этого замысла вызвал у нее восхищение. Она стала представлять себе жизнь в этом кратере в будущем, стала воображать, какими станут пещерные жилища и каково там будет ходить на свидание, как пользоваться сетью, как ходить по магазинам. Но очень скоро ее мысли, как легкое облачко, упорхнули к Руди. Джиэль часто рисовала в своем сознании дом, в котором они будут жить вместе. Это было ее самое тайное желание. Им она не делилась ни с кем. Она мало знала об архитектуре, но чувствовала, что наделена неплохим эстетическим чутьем и способностью замечать разные мелочи. Она всегда умела видеть нечто интересное в самых простых предметах, на которые, кроме нее, никто не обращал внимания. В свободное время Джиэль больше всего любила бродить по идеальным садам и любоваться их красотой. В это время она представляла себе, как будет обсуждать с Руди устройство и украшения их дома. Галлиман был изобретателем, который вызывал у Джиэль самое сильное восхищение. Это он придумал конструкцию марсианского дома, а еще он создал мини-мейкеры, которыми было так удобно пользоваться. Наверное, он все это придумал, чтобы влюбленные могли обустраивать свой дом, ведь, так сказать, гнездышко, где они всегда будут вместе. «Установка сельскохозяйственных модулей!» — выкрикнул мистер Холли. Очнувшись от фантазий, Джиэль увидела, что волонтеров осталось не так уж много. Она помахала рукой и крикнула. «Я!» Мистер Холли поманил ее к себе, и вместе с другими волонтерами она пошла следом за женщиной чуть старше 30 в белом лабораторном халате к склону модели кратера. Женщина, дружелюбно улыбаясь, выдала каждому волонтеру по пакету с моделями деревьев и цветущих кустарников и показала, как их посадить на горных склонах. Джиэль с радостным волнением принялась копать землю и аккуратно сажать искусственную растительность. «В ближайшие дни нам потребуются еще волонтеры!» — крикнул мистер Холли. «Очень важное задание — наблюдать за опытными полями и зоной фермерства. Если кому-то это интересно, пожалуйста, обращайтесь к миссис Мэтьюс!» Он указал на женщину в белом халате. Джиэль выпрямилась, отряхнула землю с платья и крикнула. «Я готова помочь!» Мисс Мэтьюс засмеялась. «Спасибо, милая, но нам нужны взрослые». «Мне 18». «Правда? Ну, хорошо. Может быть, попозже внесешь свое имя в список добровольцев? Через несколько дней мы будем проводить собеседование». «Собеседование?» — умоляюще проговорила Джиэль. «А вы не позволите мне поработать прямо сейчас?» «Милая девушка, это тяжелая работа. Ей надо отдаваться полностью. На некоторых участках эксперимента потребуется круглосуточное дежурство». «Это не проблема», — воскликнула Джиэль и чуть погодя добавила. «Я целиком и полностью отдам себя работе». Мисс Мэтьюс усмехнулась и еще немного поговорила с Джиэль. Джиэль засыпала ее вопросами, и мисс Мэтьюс терпеливо отвечала. Джиэль хотелось разузнать, что собой представляет опытное поле, и мисс Мэтьюс ей ответила, что это, вероятно, будет самое первое поле на Марсе под открытым небом, а не под стеклянным колпаком, Джиэль вскрикнула от восторга. Конечно же, она станет частью истории, участвуя в таком величественном шаге вперед. Все волонтеры старательно работали. Солнце встало в зените, а потом начало клониться к горизонту. Модель склонов кратера теперь выглядела очень живо. Тут появились поля, электростанции, районы, сады. По лесам и полям были расставлены фигурки животных, их мордочки выглядывали из-за деревьев. Маленькие фигуры людей в кратере словно бы перекликались с теми, кто трудился над моделью. Это была сцена творения, в которой миф и реальность служили идеалами друг для друга. В 3 часа пополудни, когда все волонтеры отошли в сторону, к модели кратера подъехала тяжелая цистерна с водой, подобная величественному титану из древнейших времен, чье чудовищное стальное тело было наполнено сладчайшим нектаром жизни. Массивная цистерна слегка наклонилась, и в модель кратера хлынула вода. Это было похоже на благословение богов. Дно кратера превратилось в бурлящее озеро. Поверхность воды медленно поднималась вверх, и в это время большая лампа над кратером наконец зажглась. Обрамленные колпаком желтые лучи света устремились к одному склону кратера, осветили часть озера и скалистые откосы. Все это происходило медленно и торжественно, в соответствии с размерами модели. «Мои дорогие друзья!» — возгласил мистер Холли, стоя на верхней ступени лестницы перед входом в музей. «Нам воистину повезло в том, что мы стали свидетелями самых запоминающихся и ярких поворотных моментов в истории человечества. Впервые люди, применяя свой разум, переделают природу на планетарном уровне одним движением. Слияние мощи человечества и природы — это слава Марса. Это наш первый шаг к будущему в качестве людей независимых. Самый главный шаг. Поучаствовать в этом и вложить свои силы в такую грандиозную кампанию — самая великая честь для всех, кто живет в наше время». Джиэль слушала торжественную речь. Радость и волнение наполняли ее сердце. Глядя на наполняющееся водой новорожденное озеро, на величественное кольцо гор, обрамлявших модель кратера, и видя, как над озером уже собирается туманная дымка, как она обволакивает озаренные солнцем склоны, Джиэль словно бы уже чувствовала прикосновение свежего ветерка к лицу, ощущала благоуханные ароматы цветов, слышала птичьи трели. На ее глаза набежали слезы. Озеро стало довольно глубоким. В волнах колыхались искусственные водоросли, отчего вода приобрела зеленоватый оттенок. Под светом мощной лампы освещенные и затененные участки модели кратера приобрели разную температуру. Вода превращалась в пар, пар поднимался вверх и со временем конденсировался в облака. Когда облака стали более густыми, изумленные зрители стали перешептываться. Прошло еще немного времени. Облака кружились над чашей кратера. Наконец, крошечные частички пыли в воздухе пропитались влагой настолько, что на склоны горы полился легкий дождь и омочил зеленые искусственные заросли. Все радостно захлопали в ладоши. Джиэль смотрела, как дождь падает на посаженные ею деревья и цветы. Она была так потрясена, что не могла произнести ни слова. Весь день Джиэль пребывала в таком состоянии, что у нее даже не было времени подумать о том, куда они с Руди пойдут на следующий день. На самом деле Руди пригласил ее в лабораторию, где изготавливали фотоэлектрические мембраны. Джиэль была так взволнована, что толком не расслышала, куда именно он ее приглашает. А вот если бы она слушала внимательно, она бы поняла, что такие мембраны изготавливают вовсе не в мастерской Руди, а в мастерской Пьера.